Глава 43. Мятеж. Макдаггерт склонился над Дэвидом. Он был уверен, что тот мертв. Но, к своему удивлению, он увидел, что у Тайлера вздымается грудь, а это значит, он дышал. «Он жив!» — воскликнул доктор. «Скорее, нужна аптечка!» Кристина, несмотря на перенесенный шок, опустилась на колени перед креслом капитана. «Дэйв!» — произнесла она. «Аптечка!» — вновь крикнул Макдаггерт. «Кто-нибудь, срочно, принесите мою аптечку!» Кристина бросилась в коридор. Лео прижимал Фредериксона к полу и выкручивал ему за спину руки. Тот кричал и ругался последними словами. «Нужно его связать. Необходима веревка». Оказавшись неподалеку, Митч Паттерсон кинулся на поиски веревки. Ее он не нашел, но зато принес провод. «Это сгодится?» — спросил он, протягивая свою находку Лео. «Да, на первое время». Синтетик взял провод и принялся связывать Чака. Он удерживал его совершенно без труда, и тот не мог даже помыслить о том, чтобы вырваться из рук андроида. Вскоре вернулась Кристина с аптечкой в руках. «Его надо положить на пол», — говорил Макдаггерт, прижимая тампон к груди Дэвида и пытаясь остановить кровотечение. При помощи Паттерсона они уложили раненого на пол. Внимательно осмотрев входное отверстие, доктор пришел к выводу, что пуля прошла всего лишь на несколько миллиметров выше сердца. А это значит, что у капитана оставался шанс выжить. Стоя в тамбуре, Фокс склонился над люком, в котором скрылись мятежники. Перепуганный Платтер сделал несколько шагов к синтетику. Увидев на его груди две пулевые раны, он выдавил из себя. «Тебе нужна помощь!» Синтетик выпрямился и посмотрел на пилота. А тот, в свою очередь, увидел, что на комбинезоне Фокса нет и следов крови. Более того, сквозь дыры была видна неповрежденная плоть. Раны, если они и были, заросли почти мгновенно. «Нет», — ответил синтетик, — «я в порядке. А вот они могут еще натворить немало бед». В рубке управления Лео кончил вязать Фредериксона и поднял его с пола за шиворот. Сделал он это так легко, словно в его руках был обыкновенный котенок. «Его надо изолировать», — сказал Лео. «Состояние мозга вызывает опасения за его здоровье, но ничего поделать с этим нельзя. Он представляет угрозу для окружающих». Паттерсон осмотрелся по сторонам. Одиночные камеры на корабле не были предусмотрены, и было непросто вот так сходу сообразить, куда можно поместить безумца. Внезапно одна мысль пришла ему в голову. «В кладовку!» — воскликнул он. «Это единственное место!» Лео поволок Фредериксона в указанном направлении, а тот принялся яростно вырываться, ругаясь и угрожая расправой. «Отпусти меня, черномазая кукла!» — орал он. «Все равно мы до вас доберемся. Не я, так придут другие!» «Ты стрелял в капитана. Ты хотя бы понимаешь, что натворил?» «Это был не капитан. Это был один из вас!» «О чем ты говоришь? Вы все превратились в людей. Размножились, поглотили их тела и приняли их облик. Я знаю это. Ты не сможешь меня обмануть, чудовище! Вы все монстры!» На мгновение Лео остановился и, развернув Чака к себе лицом, внимательно посмотрел в его глаза. Затем, не говоря больше ни слова, он понес его дальше. Открыв дверь кладовки, синтетик внимательно осмотрел помещение. «Это не слишком безопасное место», — сказал он, обращаясь к идущему вслед за ним Паттерсону. «Много всяких опасных предметов». «А что делать?» — отозвался Паттерсон. «Не закрывать же его в лазарете или в лаборатории?» Лео понял, что инженер-электронщик прав. Увидев висевший на стене моток веревки, он быстро связал ею Фредериксона. Убедившись, что узлы вполне надежны, он оставил Чака на полу и закрыл дверь снаружи, заперев ее на замок. Макдаггерт и Кристина склонились над Дэвидом. Комбинезон на его груди был расстегнут, и доктор озабоченно осматривал рану. Кристина в надежде следила за ним. «Как он?» — спросила она. «По-прежнему без сознания, но пульс стабильный. Можно его как-нибудь спасти?» Макдаггерт хмурился, и озабоченные складки протянулись через его лоб. «Прежде всего, необходимо извлечь из его тела пулю. Нужна операция, и мне потребуется твоя помощь». «Моя?» — тревожно переспросила Кристина. Она была готова пойти на что угодно, но была не уверена в том, что выдержит. Ей никогда еще не приходилось принимать участие в операции, и она имела серьезные основания опасаться, что во время нее просто упадет в обморок. «Мне нужна ассистентка. Один я просто не справлюсь». «Что нужно делать?» «Для начала ему нужно сделать анестезирующий укол». шлем Сида Перри ворвался голос Митча Паттерсона. Он был настолько громким, что на мгновение просто ошеломил нанотехнолога. «Перри, Холл, Коллинз, вы меня слышите?» Перри невольно схватился руками за голову, словно пытаясь приглушить голос электронщика. «Паттерсон, что случилось?» «На корабле произошел мятеж. Фредериксон стрелял в капитана». «Что? Мятеж!» — кричал Паттерсон. «Часть экипажа взбунтовалась. Рихтер и Фредериксон открыли огонь из пистолетов». «Дэвид жив? С ним сейчас доктор. Он пытается спасти ему жизнь». Перри был ошеломлен. Он, конечно же, знал, что обстановка на корабле обостренная и что некоторые члены экипажа на взводе. Но он никак не думал, что дело может дойти до стрельбы. «Чего они хотели?» Сид спрашивал Паттерсона, но ему ответил Стэн. «Они хотели захватить управление кораблем, чтобы улететь на Землю». Перри вскинул голову и посмотрел на синтетика. «Откуда ты это знаешь?» «Вы забыли, мы находимся в постоянной связи не только друг с другом, но и с кораблем, и с Землей». «Ну да, конечно же». Сид перевел взгляд на Холла и Коллинза. Даже сквозь стекла шлемов он увидел, что те бледны. «Перри, Перри, ты меня слышишь? Холл и Коллинз тоже в числе мятежников. Берегись!» Сид сделал шаг назад, не спуская настороженного взгляда с обоих людей. Те же были, по-видимому, ошеломлены услышанным. Они знали, что их товарищи попытаются взять управление в свои руки, но не предполагали, что дело дойдет до стрельбы. Капитан ранен, возможно, даже умрет. Грань перейдена, и назад дороги нет. Это было самое страшное. Но что теперь делать конкретно им? Они на станции, вдвоем против Перри и двух синтетиков. «Сид», — обратился Коллинз к своему боссу, — «послушай меня. Я не знаю, что там произошло, но в любом случае никто из нас не хотел, чтобы пролилась кровь. Мы просто хотим убраться отсюда». Перри ошеломленно смотрел на Ральфа. «Оглянись вокруг», — продолжал тот. «Неужели ты не видишь, что тут происходит? Неужели не видишь, что мы натворили, в чем мы принимали участие?» Он обвел рукой помещение. «Это все, что нас окружает, совсем не то, что нам кажется. Это не просто здание, выстроенное при помощи нанотехнологии. Это разумная, мертвая материя, которая подчиняется главному компьютеру и синтетикам, которые посланы сюда, чтобы выполнять его волю и следить за тем, чтобы все шло так, как запланировано. Но запланировано не людьми, а компьютером». «Ральф, что ты такое говоришь? Проснись, Сид, проснись! Все это вышло из-под нашего контроля. А может быть, никогда и не было под нашим контролем. Все это изначально было запланировано совсем не так, как было преподнесено нам. И теперь все системы на корабле отказываются нам подчиняться. Мы в ловушке, и мы расходуемый материал. По окончании миссии мы подлежим уничтожению, и эта миссия подошла к завершению. Взгляни!» И Коллинз снова указал по сторонам. «Вот оно, будущее! Это цивилизация машин, нанотехнологий и репликаторов. И людям в этом будущем нет места. Если мы это не остановим, то компьютерная чума переползет на Землю. И тогда конец всему человечеству». «Но это же безумие», — медленно произнес Перри. «То, что ты говоришь, слишком фантастично и слишком нелепо. Это не может быть так, как ты предполагаешь. Что-то тут не вяжется». И тут снова заговорил Стэн. «Это действительно неправда. Мистер Коллинз, вы ошибаетесь. Все идет именно так, как было запланировано. И запланировано людьми. Мы выполняем приказы земного начальства. И главный компьютер всего лишь является посредником между руководством и нами. У вас просто необоснованный страх перед нами. Мы кажемся вам чудовищами, превосходящими вас по всем параметрам. Но поверьте, это совсем не так. И даже если мы вас в чем-то превосходим, то это нисколько не возвышает нас над вами. И здесь мы исключительно ради того, чтобы служить вам и заботиться о вашей безопасности. Мы не причиним вам никакого вреда. И нам очень жаль, что у вас возникло обратное впечатление». Услышав речь столь ненавистного ему синтетика, Коллинз попятился назад, стараясь отдалиться от Стэна как можно дальше. И это несмотря на то, что тот и без того стоял в противоположном конце помещения. «Это ты можешь говорить кому-нибудь другому, но я знаю, как обстоят дела. Я не слепой и не круглый дурак». «Вы просто крайне взволнованы, и вам необходимо успокоиться». «Я успокоюсь только тогда, когда уберусь с этой планеты, а вы все останетесь тут». И неожиданно Коллинз рванулся к Перри и, схватив его в охапку, закрылся им как щитом. «А ну, не подходите к нам!» — закричал он. «Гарольд, иди сюда!» Пусть только эти штуки попробуют приблизиться сюда. Если они попытаются это сделать, я разобью ему шлем». Холл быстро приблизился и встал рядом с Коллинзом. В руке он угрожающе держал разводной гаечный ключ, словно собираясь им защищаться. «Что ты делаешь, Ральф?» — воскликнул Перри, чувствуя сквозь скафандр, как рука Коллинза обнимает его за шею. «Заткнись!» — заорал на него тот. «Или я сорву с тебя шлем!» «Не сходи с ума!» «Мистер Перри», — заговорил Стэн, — «вам лучше не нервировать его. Показатели датчиков показывают, что его нервная система на пределе. Делайте, что он говорит, а мы готовы выполнить любые их требования». Коллинз быстро осмотрелся по сторонам. «Пропустите нас! Мы выйдем отсюда, а вы останетесь здесь!» «Хорошо», — покорно согласился Стэн. Ральф, продолжая держать перед собой Перри, как это незадолго перед этим делал Фредериксон, прикрываясь Кристиной, стал боком пробираться к выходу. Гарольд Холл двигался вместе с ним, стараясь укрыться за его спиной. Сид Перри чувствовал гнев, который усиливался с каждым мгновением. Ему пришла было в голову мысль попытаться высвободиться, но затем взгляд его упал на разводной ключ в руках Холла, и он подумал, что такой штучкой вполне можно расколотить стекло на его шлеме. А судя по всему, и Холл, и Коллинз находились в таком состоянии, что вполне были способны на это. Пятясь спиной, они вышли наружу. Синтетики даже не пытались их преследовать и остались на месте. Однако это не успокаивало мятежников. Даже оказавшись снаружи станции и закрыв входной люк, они не почувствовали себя в безопасности. Видимо, нечистая совесть не давала им покоя. Добравшись до корабля, Коллинз оттолкнул от себя Перри и открыл шлюз корабля. «Мы заходим», — сказал он, — «но ты остаешься снаружи. Можешь возвращаться к своим синтетикам на станцию, а на корабль ты не попадешь». С этими словами Коллинз скрылся в проеме. За ним последовал и Холл. Люк медленно закрылся, отрезая Сида Перри от корабля.